Третье. Киреевский в еще большей степени, чем Чаадаев или Хомяков, может быть назван христианским философом. Он был подлинным философом и никогда и ни в чем не стеснял работы разума, но понятие разума как органа познания у него всецело определялось тем углубленным его пониманием, какое сложилось в христианстве. Войдем сначала в изучение религиозного мира Киреевского. Киреевский вырос, как мы знаем, в семье чрезвычайно религиозной. Мать его была человеком искренней религиозности, не без оттенка пиетизма. Не менее искренно и глубоко, и тоже с оттенком пиетизма, был религиозен и Жуковский, имевший, несомненно, немалое влияние на духовный строй Киреевского. Но в юные годы Киреевский, по-видимому, не жил активной религиозной жизнью. Во всяком случае, она не стояла в центре его духовной работы. Интересные данные об этом находим мы в записке под названием «История обращения Киреевского», найденной среди бумаг Киреевского и составленной, по-видимому, со слов жены Киреевского, его другом Кошелевым. Когда Киреевский женился, между ним и его женой начались столкновения по религиозным вопросам. Горячая и сосредоточенная религиозность жены, по-видимому, вызывала в Киреевском неприятное чувство. Они условились между собой, что при жене Киреевский не будет кощунствовать. Когда Киреевский предложил жене почитать Вольтера, она сказала ему, что готова читать всякую серьезную книгу, но насмешки над религией и кощунство не выносит. Позже они стали вместе читать Шеллинга, и здесь жена Киреевского чрезвычайно поразила его указанием, что мысли, которые были выражены у Шеллинга, давно ей известны из творений святых отцов. Постепенно, под влиянием жены, Киреевский стал сам читать творения святых отцов, а затем у него завязались близкие отношения с духовными лицами. Особое значение имела близость имения Киреевских к Оптиной пустыни. У Герцена находим любопытный рассказ, записанный им, несомненно, со слов самого Киреевского, о том чувстве, которое он пережил в часовне, стоя у чудотворной иконы. «Икона эта, — говорил ему Киреевский, — целые века поглощала потоки страстных возношений, молитв людей скорбящих, несчастных. Она должна была наполниться силой, она сделалась живым органом, местом встречи между Творцом и людьми. Я пал на колени и стал искренно молиться». Киреевский в своей религиозной жизни жил действительно не только религиозной мыслью, но и религиозным чувством. Вся его личность, весь его духовный мир были пронизаны лучами религиозного сознания. У него был подлинный и глубокий религиозный опыт, в осмыслении которого он был теснейшим образом связан со всем тем огромным духовным богатством, которое ему раскрывалось в Оптиной пустыне. В этом смысле Киреевского надо считать более чем кого-либо другого выразителем того, что хранило в себе церковное сознание. Если Хомяков брал более из глубины его личного церковного сознания, то Киреевский преимущественно опирался на то, что находил он у старцев в монастырях. Киреевский в каком-то смысле ближе к церкви, чем Хомяков. Он находился в постоянном общении с церковными людьми, особенно со старцами Оптиной пустыни. И если у Хомякова центральным понятием не только в богословии, но и в философии является понятие церкви, то для мысли Киреевского таким центральным понятием является понятие духовной жизни. Отсюда исходил Киреевский в своих философских размышлениях. В известном смысле его главные построения базировались именно на понятии духовного опыта, но это не были конструкции надуманные, продиктованные работой одного ума. Вся бесспорная значительность идей Киреевского в том и заключается, что они растут из реальности, которая стоит за ними. Этим я не хочу утверждать, что эти идеи адекватны той реальности, из которой они растут, но важно то, что их никак нельзя целиком признать просто конструкциями. Уходя своими корнями в подлинный духовный опыт, они все же притворялись в дальнейшем в некое построение. Я имею в виду то, что Киреевский, как и Хомяков, осознавал данные духовного опыта в навязчивом противопоставлении их западному христианству, которое для обоих мыслителей целиком укладывалось в систему рационализма. Мы уже упоминали, что в первый период деятельности Киреевского, то есть до женитьбы, он был глубоко погружен в темы и идеи Запада. Можно сказать без преувеличений, что в нем самом жило западное просвещение. Не случайно в своей последней статье Киреевский говорил о необходимости освободить умственную жизнь православного мира от искажающих влияний постороннего просвещения. Он носил их сам в себе, как в Хомякове, например, оставались черты трансцендентализма. Но Киреевский шире и глубже носил в себе стихии Запада, чем Хомяков. Конечно, для внутреннего преодоления духа секуляризации, что и стояло на пороге построения христианской философии, это было очень кстати. Киреевский не с чужих слов, не извне, а изнутри знал искажающие влияние Запада. Противопоставление подлинно христианского просвещения и рационализма является действительно осью, вокруг которой вращается мыслительная работа у Киреевского. Но это не есть противопоставление веры и разума, а именно двух систем просвещения. Киреевский вообще не отделял в самом себе философского сознания от богословского, но решительно разграничивал откровение от человеческого мышления. Никакого дуализма веры и разума, церкви и культуры Киреевский не принимал. Он искал духовной и идейной целостности. Эта идея целостности была для него не только идеалом, но в ней он видел и основу для построений разума. И именно в этом плане Киреевский ставил вопрос о соотношении веры и разума. Только их внутреннее единство было для него ключом ко всецелой и всеобъемлющей истине. Но для этого необходима была переработка обычного философского понятия о разуме, и это Киреевский нашел в ясных и вдохновляющих указаниях святоотеческой литературы. Гносеологические выводы из этого нового учения о разуме не были основой этого учения. Это были только выводы. Самое же учение о разуме Киреевского, имеет самостоятельный основной характер. Поэтому для правильного понимания всего учения Киреевского надо начинать именно с его антропологии.